Глава 11. Сижу в кабинете директора в одном из магазинов с бухгалтером. Сверяем документы. Работа муторная, но делать ее надо. Налоговая, конечно, знает, что магазины принадлежат мэру и его жене, но злоупотреблять нельзя. Как раз нужно стараться работать хорошо. Именно потому, что владельцы магазина – мы. Но это я так думала. Что хорошо работать надо. Сейчас вижу, что не везде все так просто и прозрачно. Что-то мой муженек намутил. Ой, намутил. А разгребать мне. Помощников нет. Да я, честно говоря, и не надеялась. Просто, если честно, мне казалось, что Фролов как-то себя проявит. Он ведь сказал, что не оставит меня. Нет, не так он сказал. Он сказал, что не собирается сдаваться. И хочет, чтобы мы нормально поговорили. Я отказалась с ним говорить. Он ушел и... И все. Ни слуху, ни духу. Я рада, конечно. Нет, господи, нет. Совсем я не рада. И не знаю, что со мной происходит все это время. Я каждый день вспоминаю. Каждый вечер и ночь. Как назло, Стас постоянно трется рядом. Делает вид, что ничего не произошло. Нет, конечно, в спальню я его не пускаю, еще чего. Умерла так умерла. Ночует он в гостевой комнате. Ведет себя чересчур мило и деликатно. Алёнушка то, Алёнушка сё. А меня вымораживает прямо. Хочется закончить этот фарс. Но до выборов еще есть время. Увы, я думала, что голосование через 3 недели. Но пришел какой-то указ сверху, и дату перенесли. Стас доволен как слон. А для меня это еще почти месяц вот этой вот жести. Да и после выборов я сразу тоже не уйду. Как минимум месяц еще надо продержаться. По крайней мере, такие требования выдвинул мой Савельев, и я согласилась. Получается, мне еще 2 месяца придется жить эту унылую жизнь. Уже 2 недели прошло с момента того визита Фролова. Он пропал с радаров от слова совсем. Я знаю, что он принимает должность. Устраивается в гарнизоне. У него дел полно. И все же... Нет, говорю себе, нет. Я не хочу его видеть. Это хорошо, что его нет. Не дай бог, он столкнется с Германом. Не дай бог узнает, поймет. Понимаю, какой это будет Армагеддон. Герман, к счастью, про Фролова больше не вспоминает. У него, кажется, роман. Вернее, не кажется, а роман. Ходит счастливый на крыльях любви. Сказал мне, что она та самая, единственная. Ну, дай бог. Показал фотографию. Очень милая девочка, красивая. Учится на 1-м курсе в одном с моим герой городе. Сюда приехала к бабушке. «Мам, я понимаю, что рано, но если я решу жениться на Вике, ты же меня поддержишь?» «Я всегда тебя поддержу, сынок». «Интересно, должна ли я буду сказать его отцу о том, что сын женится? Настоящему отцу?» Не хочу его видеть. И хочу. Хочу тоже. Хочу еще раз на него посмотреть. Хочу спросить, счастлив ли он. Доволен ли он своей жизнью? Когда-то он говорил, что не сможет без меня. Дышать не может. И я так говорила. А вышло, что оба смогли. Как я ждала его. Ждала, что приедет летом, и мы будем вместе. И уже не нужно будет нам расставаться. Никогда. Письма ему писала, длинные, на бумаге. Тогда уже можно было отправлять по электронной почте, но бумага же — это бумага. Это совсем другое. Как сейчас сравнивают книгу печатную и книгу из сети. Многие читают в сети, много читают, и я сама читаю. У меня целый список любимых сетевых авторов. Читаю фэнтези, любовные романы. Сейчас мега популярным стало писать про разводы. Мне так и хочется написать в комментариях. Знали бы вы, как оно все на самом деле? Ни в одной книжке не придумаешь. Электронные книги – хорошо. Но когда берешь в руки бумажную, вдыхаешь аромат старых страниц. Для меня они почему-то пахнут детством. Мы с Гором тогда в переписке как раз обсуждали любимые книги. Он мне прислал свою. Написал в ней «Любимой от любимого». И я тоже ему свою прислала с той же надписью. Я тогда еще и дневник вела. Описывала свои любовные переживания, страдания и мечты. Как хочу свой дом, наш дом. Как хочу родить Гору сына. На дискотеку я не собиралась. Мать меня буквально выпихнула, когда Иришка с Машкой за мной пришли. «Иди потанцуй, ничего с тобой не случится!» Да, я потанцевала, ничего не случилось. Домой нас довез тогдашний Иркин ухажер. Договорились пойти еще раз через неделю. Он как раз отмечал день рождения в ресторане, потом танцы. Весело было. Друг этого парня все меня танцевать приглашал. Говорил комплименты. Я объясняла, что почти замужем. «Почти не считается. Отобью». Я посмеялась. «Отбить меня? У Гора Фролова? Это утопия». А еще через неделю Гор приехал. Неожиданно. Ввалился в нашу квартиру. Мамы дома не было. «Как ты тут, Алёнушка, не скучаешь?» «Гор, любимый, ты откуда?» «От верблюда. Раздевайся». «Что?» «Давай скорее, у меня времени нет». «В смысле? Ты с ума сошел?» «Трахаться я хочу, ясно? Давай. Ты себе позволяешь, а я как дурак терплю». «Что? Что я себе позволяю?» «Все, разделась, я сказал. Покажешь, как давала. Говорят, ты такая опытная зажигалка». Я никак не могла понять, о чем он говорит. Он меня просто оглушил. Я тупела. То, что было дальше, это был просто кошмар. Гор никогда таким не был. Он реально на мне одежду порвал. Завалил меня в гостиной прямо на ковер и... Это было жестко, грубо и больно. Очень больно. Не физически. Физически я даже получила удовольствие. Сама не ожидала. Для меня это был шок. Меня фактически силой берут, а я такой кайф испытываю. Но это же Гор меня брал. Я даже подумала на мгновение, может, это такая игра? Оказалось, нет, не игра. Совсем. Он закончил, встал. «Спасибо. Можешь развлекаться дальше». «Гор, я не понимаю». «Пусть тебе твой новый ёбарь объяснит». «Что?» «Не что, а кто. Прощай, красивая девочка Алёнка. Жаль, что гнилая». Он уехал. Позже я узнала, что он бросил институт и пошёл в армию. А потом поняла, что у меня задержка. Стас появился не случайно. Это он был тем парнем, который смеялся и говорил, что сможет меня отбить. Не пришлось отбивать. Я честно призналась, что жду ребёнка от другого. Савельев сказал, что его всё устраивает. Меня не устраивало, но выбора не было. Я знала, что Фролов приезжал. Увольнение ему дали, что ли? А я гордо ходила с кольцом на пальце и с огромным животом. Я и сейчас могу ходить гордо. Я перед ним ни в чём не виновата. Его дружки увидели меня на дискотеке и напели всякого. За что они так? Я до сих пор не понимаю. Наверное, мотивы были. Почему Гор им поверил, это другой вопрос. И это невозможно простить. Или возможно? Не знаю. Мне казалось, я его ненавижу. Но ненависть — сильное чувство, сильнее, чем любовь. Проще было бы быть безразличной. Но это не моя история. Почему сейчас я хочу его видеть? Дурочка, потому что. Вот и мать всю жизнь так про меня говорит. Дурочка. Фролов тут, в городе, бывает каждый день. Приезжает к матери, не звонит, не пишет. Опять обманул. Я не собираюсь сдаваться. Как же? Сдался. Очень просто. Алёна Аристарховна, тут у нас в документах полная неразбериха. Я вообще ничего не понимаю. Что это? Налоговая проверка придёт, и нам кранты. Давайте постараемся понять, что там. Не хватает договоров. Суммы разнятся. Господи. Сижу в магазине до ночи. Пишу сыну, что задержусь. Сил нет. Домой захожу в 10, хотя планировала работать до 6. В квартире полумрак. Слышу какие-то звуки странные. Включаю свет и замираю в дверях. Герман сидит на диване и целует какую-то девушку. Боже! Мам! Простите, говорю, отворачиваясь. Ой! Неловкая ситуация. Мам, ты обещала написать, как выйдешь. Да я просто устала и... Извините, я пойду. Куда ты пойдёшь, Вик? Погоди. Нет, поздно, я... Голосок у неё дрожит, испугалась. Я вспоминаю себя в похожей ситуации. Как-то мы сидели у Гора, и приехали его родители. Неожиданно. Хорошо, что мы не в постели были. Подождите, давайте чаю попьем. Я вот принесла плюшки и пирожные вкусные. Смотрю на нее. Она покраснела, и в глазах слезы стоят. Подхожу ближе. «Герман, представь мне свою красавицу. Вы же та самая Победа, да?» Кивает испуганно. «Я Виктория, да. Можно на «ты»?» «Вот и прекрасно. Ты такая хорошенькая, не бойся меня, я не кусаюсь. Пойдем на кухню, сейчас чай сообразим. Гер, ты с нами давай, а то твоя девочка стесняется». Мне удается разрядить обстановку. Чайник закипает, пока сын рассказывает, что они ходили в кино, обсуждали любимые книги. И Вика принесла ему Хемингуэя. У меня ёкает сердце. «Мой любимый писатель». «Да, я Вике тоже сказал, что ты любишь». «Она как раз принесла «Прощай, оружие». «Здорово!» Разливаю чай по чашкам. Ставлю на стол тарелку с пирожными и плюшечками. Бросаю взгляд на книгу и замираю. «Это мой Хэм. Мой. Тот, которого я подарила». Хватаю книгу, открываю. «Любимому от любимой. Твоя А. И моя завитушка». «Это папина книга. Он ее с собой всегда возил». «Папина?» Говорю медленно, заторможенно. Разглядываю ее, чувствуя, как в голове нарастает шум. «А кто твой папа?» «Мам, ты представляешь, Фролов? Ее папа тот самый!» «Тот самый, ага». Говорю и медленно выхожу из кухни. Иду в ванную, закрываю дверь. Мой сын и дочь Фролова. Нет, не так. Мой сын от Фролова и его дочь. Господи! Они брат и сестра. И они целовались. Только ли целовались? Боже! Я должна это прекратить. Должна остановить. Но как? Как мне сказать сыну, что его любимая девушка – его сестра?